Настала ночь. Все наскоро подкрепили свои силы. Женщины и дети укрылись в хижинах. Люди в полном молчании готовились к защите поселка. Самые сильные охотники снимали подпоры у мостков, чтобы враг не пробрался с берега. Один отряд воинов затаился в укромных местах между хижинами. Другой спустился в пироги и залег в них. Пироги стояли вдоль свай, перед мостками. Сверху их прикрыли тростником, снятым с крыш. На главном помосте, у очага, был поставлен только один часовой. Этот почетный пост по приказу вождя занял Рюк. Все уже знали о его необыкновенном слухе. Лежа у костра, Рюк должен был прислушиваться к ночным шорохам, и если бы враг приблизился, предупредить вождей. Рюк не имел права вмешиваться в битву. Как только на помосте завяжется бой, юноша должен был разжечь яркий огонь и неустанно поддерживать его. В поселке воцарилась глубокая тишина. Все замерли на своих местах, чутко вслушиваясь в ночные звуки. Время тянулось ужасно медленно. Внезапно Рюк поднял руку. Поняв это движение, вождь прошептал на ухо старейшему: «Они идут. Какие хитрецы, ведь они нарочно дожидались конца ночи. Они думают, что перед рассветом сон всего сильнее одолевает человека, и наши часовые могут задремать». Кругом царила глубокая тьма и полное безмолвие. Только изредка вдали раздавался жалобный крик болотной птицы. Рюк снова поднял руку и лег. Вот они. И в самом деле воины различили какой-то тихий и необычайный плеск, заглушавший по временам мерный и спокойный говор волн. Мало-помалу этот плеск становился все яснее и яснее. Приближались решительные минуты. Рюк храпел. Его мирный и звонкий храп, наверное, подбодрял врагов и побуждал их смело подвигаться вперед. Враги заранее радовались, решив, что часовой мирно спит. При свете сторожевого огня они могли отчетливо разглядеть беззаботно развалившегося на помосте человека. Часовой спал, вместо того, чтобы вовремя заметить неприятеля и поднять тревогу. Враг был уже близок, но воины поселка не могли различить ни одного звука, похожего на стук весел о воду. Наверное, пироги, украденные бродягами, или их плот, вели искусные пловцы, сменявшие друг друга. Пловцы подвели пироги к сваям с той стороны, где стояли лодки с укрывшимися под связками тростника воинами. Один за другим нападающие полезли на помост. Они карабкались бесшумно, словно водяные крысы. Через мгновение над краем помоста показались черные головы. Широко открытые глаза врагов свирепо блестели при свете костра. Наконец они взобрались на помост. С их смуглых волосатых тел струилась вода. Тот, кто шел во главе, показал своим товарищам на уснувшего Рюга и, взмахнув копьем, двинулся к спящему. Но Рюг не спал. Притворяясь спящим, он незаметно придвинул к очагу сухой валежник, облитый смолой. Брошенный в костер, он должен был мгновенно вспыхнуть. Вождь лесных разбойников подкрался к Рюгу, готовясь пронзить спящего копьем. Но смелый юноша быстро повернулся, будто во сне, и откатился в сторону. В тот же миг он ловко втолкнул в огонь сухой валежник, который вспыхнул теперь ярким пламенем. Резкий свет ослепил чужого вождя, и он на мгновение остановился с поднятой рукой. Это невольное замешательство оказалось для него роковым. Не успело его копье вонзиться в то место, где только что лежал Рюк, как воины поселка со всех концов помоста бросились и окружили высадившихся дикарей. На помосте разгорелась ожесточенная битва. Защитники поселка сражались с отчаянной яростью. Удары дубин и палец сыпались на обезумевших черноволосых, словно удары цепов на снопы хлеба. Перед неприятельским вождем появился Крэг и всадил ему кинжал в грудь. Человек упал. Огонь пылал ярко, и Рюк без устали подбрасывал в очаг все новые и новые охапки сухого камыша и ветвей. Если какой-нибудь враг осмеливался слишком близко подойти к храброму мальчику, то Рюк, верный своему долгу, совал в лицо неосторожному горящую головню. Лесные люди сражались храбро и не думали отступать. Если раненый падал на помост, он кусал своих противников за пятки. Но скоро нападающие поняли, что им не одолеть защитников поселка. Их отряд был слишком мал, чтобы одержать победу над хорошо вооруженными и, главное, заранее приготовившимися к бою жителями поселка. Тогда враги отступили к мосткам, ведущим на берег. Но мостки оказались разобранными. В отчаянии они кинулись к пирогам, рассчитывая захватить их и бежать под покровом ночи. Но и здесь их ждала неудача. Едва они добрались до края помоста, как воины, спрятанные в лодках, повскакали со своих мест и, потрясая оружием, оглашали воздух грозными воинственными кликами. Этого черноволосые не ожидали. Они поняли, что окружены и погибли. Кто не был ранен, бросился в озеро. За ним тотчас же кинулись вдогонку гель рыболов и другие искусные пловцы. Иные, несмотря на тяжелые раны, продолжали стойко сражаться, но таких было немного. И вскоре все они полегли мертвыми на залитых кровью бревнах помоста. Это был конец боя. Защитники поселка тут же расположились на отдых. Одни осматривали свои раны, другие жадно пили холодную свежую воду. Вдруг раздался громкий голос Рюга. Юноша кричал женщинам, чтобы они поскорей тащили шкуры и мочили их в воде. Вождь и старейший во время боя хладнокровно подавали воинам оружие. Теперь они поспешно направились к Рюгу узнать, что произошло. «Не стоит сжигать все наше топливо. Надо поскорее затушить то, что было зажжено. Смотрите, у нас пол загорается!» И верно. Поселку угрожала новая страшная беда – пожар. Однако благодаря Рюгу удалось предотвратить и эту опасность. Женщины хватали шкуры, мочили их в озере и покрывали ими тлевший пол. Охотники таскали воду в сосудах из коры и заливали очаг. Когда огонь удалось потушить, надо было позаботиться о раненых. Их разместили по хижинам и наложили на их раны повязки из свежих листьев и трав. Трупы врагов побросали в озеро. Но прежде чем столкнуть в воду тело человека с волосатым лицом, которого убил Крэг, вождь сорвал с него ожерелье из когтей медведя и надел его на шею мальчика. «Ты заслужил это ожерелье, и я дарю тебе его в знак благодарности моего народа». Старейший положил руку на плечо Крэка и сказал взволнованным голосом: «Теперь ты воин, сын мой, и я доволен тобой». На заре появился и гель рыболов. Он плыл, как рыба. Его лицо было рассечено от виска до подбородка каким-то острым орудием, но это не мешало ему улыбаться. На вопрос старейшего, где он так долго пропадал, гель сурово ответил: «Вместе с несколькими воинами я закончил под водой то, что вы начали на помосте.